песенниками, хором музыкантов, сам в санях, свита верхами, царь царем. Вошел, на мужчин глянул орлом, на дам соколом. За обедом был весел, изрядно пил. Ящик шампанского с собою привез, откупорить велел. Вот когда подали деревенское желе, с пылающей свечкой внутри и захлопали в честь именинника, пробки на бутылках с шипучим, князь вдруг и говорит Андрею Пафнутьевичу: «Слушай, круглый черт, толстоносый именинник, не думай, что я от тебя хочу отъехать на одном шампанском. Сделаю тебе для ангела подарок, только сумей отдарить». Согнулся Хлопонич в три погибели. «Подавлен, — говорит я, — милостями вашего сиятельства. Что не придет от вас, благодеяние или казнь ли, все должен принять с одинаковую радостью, потому что на небе Бог, в России царь, а над нами ничтожествами вы, сиятельнейший князь. Но отдаривать вашему сиятельству подобной смелости я, маленький человек, не то что взять на себя, но даже и вообразить не смею, потому что понимаю себя сравнительно с вашим сиятельством не иначе как песчинкою или маленькую капелькую воды перед солнцем в небе сияющим». «Ладно», — усмехнулся князь, — «коли так, я сам выберу. А дар мой тебе будет немалый. Владеть тебе, Андрею Хлопоничу, Пафнутьеву сыну, мышковскими хмельниками отныне и до века, пожизненно и потомственно». Что было людей за столом, все так хором и ахнули. Мышковские хмельники считались лучшими по уезду, тысячный доход. Сразу князь Радунский Хлопоничев крупные земледельцы произвел, почти богатым помещиком сделал. Сколько ни был Хлопонич лиса и пройдоха, кремень тертый, привычный быть на вазу и под вазом, но и его приглушило нежданным счастьем. Так что чем бы благодарить, стоит истуканом, глазами хлопает, губами шевелит, головой кивает, как болван заводной, а речи нету. А князь сидит довольный, лицо красное, стеклышко в глазу моргает густым усом. «Что ж, — говорит, — я свое дело сделал, теперь ты отдаривай, полосатый черт!» Взвыл Хлопонич: «Ваше сиятельство, нет моих средств и сил. Одно сказать дерзаю, не имею ни на себе, ни в себе, ни при себе ничего такого, что вам не принадлежало бы. Повелите мне, Хлопонич, возьми нож, разрежь себе живот, выпусти кишки, минуты не промедлю». «Фу, — отвечает князь, — выдумает же ослина. На что мне твоя падаль? Нет, ты вот что, давеча, входя, видел я, висела медвежья шуба. Хорошая шуба. Так вот, не угодно ли ее мне подать?» Захохотали гости. В духе князь милостивые шутки шутит. У него шубами-то гардеробы ломятся, соболи, бобры. На что ему медведь Хлопонича? В медведях князь своих выездных лакеев на запятки саней ставит. Но князь повел стальными глазами, крутит ус. Смехи-то и смолкли. «Чему вы смеетесь? Хочу шубу, значит, и волоки сюда шубу. На это самое место, сию минуту, ну...» Тут же, конечно, сам Хлопонич опрометью бросился за шубою, а князь тем временем вынул из жилетного кармана свисток серебряный, свистнул, и вот входят в горницу прямо к столу, как обломы четверо его псарей. «Держите, ребята, шубу шире!» Встал, взглянул по женской стороне стола и пальцем указательным с бриллиантом на нем стотысячным, как молнией, сверкнул. «Возьмите в шубу вот эту барышню и несите ее в сани. Музыка, играй!» И вышел. А псари понесли за ним в шубе обомлевшую, безгласную, бесчувственную, молоденькую свояченицу Хлопонича, Ольгу Елпидифоровну, юную красавицу, девушку-снегурушку, с белую косою до пят и глаза, как васильки. Сунулся было за ним ошалевший, растерянный Хлопонич. «Не провожай, Пафнутич, мы с тобой квиты. Загляни в контору, муфтель твое дело оформит». А музыка во дворе гремит «Марш из Понтиевой висталки». Все еще думали, шутит, морочит с пьяну голову пьяным. Нет, положили девушку в сани, сам сел, ястребом озирается. Вершники ордою вскинулись, бросились на конь, взметались. Джигитуют по двору, на воздухе стреляют, ура, кричат, свист, гиканье, виск, поминай, как звали. Только и видели голубку Ольгу Елпидифоровну. Умчал, и по следу лишь снежные вихри радужными облаками взыграли, да долго еще ветер по морозу доносил медным воем «Спонтинеев марш». Скандал по губернии разразился страшный, хотя Хлопонич в ужасе за судьбу подаренных хмельников сам же метался по дворянству, моля не делать шума, не подымать истории, уверяя, будто вся сцена была разыграна по обоюдному согласию похитителей и похищенной, а он не препятствовал, потому что князь известный чудак и любит, чтобы было как в романах. Тем не менее, а может быть, даже именно потому, что Хлопонич суетился, уж очень многих брала зависть на хмельнике. Губерния смутилась, Петербург аукнулся, власти встрепенулись, жандармский штаб-офицер залюбопытствовал. Предводителю дворянства предложено было спросить от князя Радунского объяснений. К себе вызвать князя-предводитель, к тому же кругом ему обязанный по выборам, конечно, не решился. Пришлось, кляня судьбу свою, волнуясь и труся, самому ехать в Волкояр».